«Ну, вы даете», — развел руками Карпухин, когда я навестила его в рабочем кабинете. Его реакцию на мой рассказ о благородной, но по всем меркам, дурацкой эскападе ребят было легко предсказать. «Я мог ожидать такого от Дениса», — продолжал Карпухин. «Он без царя в голове. Но ваш сын, Агния, это уж ни в какие ворота не лезет». «Ладно вам, Артем Иванович», — отмахнулась я. «Каковы шансы, что этих мошенников поймали бы?» «Да никаких», — кивнул подполковник. «Вернее, поймать-то их, может, и поймали бы. Да вряд ли дело дошло бы до суда. А вот в случае с Денисом, скорее всего, дойдет. Хорошо еще, что он догадался сказать, что с ним никого не было. Есть свидетели, видевшие всех троих», — заметила я. «Как считаете, скоро на них выйдут?» «Без второго подельника могут и не выйти, если Денис будет стоять на своем. Его слово против слова парочки пенсионерок во дворе и деда, который со страху вообще мог вообразить черт знает что. Надо бы поговорить с потерпевшим. У него ведь нет причин сажать ваших ребят. Наоборот, он им благодарен за возврат денег. Значит, уговаривать долго не придется», — подытожил подполковник. «Схожу к нему, так и быть, сегодня же вечерком». «Спасибо, Артем Иванович», — воскликнула я радостно. «Не благодарите», — проворчал он. «Не за что пока. Против трупа-то не попрешь, даже если получится отмазать двух других детишек. Денис все равно остается первым подозреваемым». Я сникла. «Ладно, не расстраивайтесь», — заметив это, сказал Карпухин. «Что-нибудь придумается. Постарайтесь держать Дениса подальше от неприятностей. А то с его характером он еще парочку сроков успеет схлопотать, пока мы тут его проблемы решаем. А что слышно насчет той девочки в реанимации?» — поинтересовалась я. «Кто-нибудь из родственников откликнулся?» Слава богу, нашлась бабушка. Правда, ситуацию она вряд ли прояснит, но, по крайней мере, потерпевшую опознали. Зовут ее Илона Прокопенко. «Агния, я вот тут подумал, услуга за услугу, как говорится». «Все что угодно», — с готовностью согласилась я. «Побеседовали бы вы с бабушкой потерпевшей, а? Мои ребята, похоже, напугали ее до смерти. Она просто дар речи потеряла. А вы все-таки врач. Да к тому же еще и женщина». «Договорились, Артем Иванович», — кивнула я. «Кстати, знаете, что интересно? К Андрею обратилась одна женщина с просьбой найти ее пропавшую беременную дочь». «Это Цыпко, что ли?» — перебил подполковник. «Мы только утром с ним об этом говорили. Он просил посодействовать, чтобы от мамаши приняли заявление. К сожалению, у меня в ее отделении полиции знакомых нет. Но будем искать. А я вот уже, честно говоря, кое-что нарыла». «Ох, не имется вам, Агния Кирилловна», — затряс большой головой Карпухин. «Я-то думал, вы сейчас только своей беременностью заняты. Одно другому не мешает», — парировала я и выложила перед подполковником брошюру и журналы, найденные в комнате Татьяны. «Это что?» «То, что может помочь в поисках пропавшей. Я, конечно, не уверена, но хоть какая-то зацепка». Карпухин повертел брошюру в руках. «Надо же!» — проговорил он с неодобрением. «Но чем, спрашивается, вас старые добрые роды в госучреждении не устраивают?» «Вы не совсем правы, Артем Иванович», — возразила я. «Ситуация в большинстве роддомов в наше время оставляет желать лучшего. Не мудрено, что беременные боятся рожать. В наше время не боялись», — проворчал подполковник. «В какое такое ваше? Роды всегда риск, но сейчас это риск вдвойне». «Почему?» «По нескольким причинам. Во-первых, санитарно-эпидемиологическая ситуация неблагополучная. Вы знаете, кто в основном сейчас рожает?» «Жены гастарбайтеров». «Именно. У них нет медицинских полисов, поэтому они не стоят на учете в женской консультации и не сдают необходимые анализы. Известно, что из Узбекистана и Таджикистана, откуда в целом и приезжают женщины, они привозят туберкулез и кучу других заболеваний. Большинство из них едут из деревень, и о личной гигиене, как и о регулярных медицинских осмотрах, знают лишь понаслышке. Да и здесь, в Питере, когда в одной съемной квартире живут по 20 человек, буквально на голове друг у друга, санитарные условия никуда не годятся. Дотягивая до самого момента родов, женщины вызывают скорую, которая не имеет права не оказать экстренную помощь. Но разве в роддоме сдача анализов не обязательна? Обязательно. Но результаты получат минимум через день, а до тех пор роженицы определяются в общие палаты с другими, более благополучными, будущими мамочками. Таким образом, шансы заразиться велики. Теперь другой аспект — психологический. Я не говорю обо всех роддомах, но не секрет, что отношение к беременным во многих из них очень плохое. Грубость и хамство — лишь малое зло, а вот непрофессионализм, по-настоящему серьезных патологий, во время родов немного, и их-то, как правило, удается вытянуть, так как такими случаями занимаются опытные врачи. Но проблема в том, что многие медики, особенно молодые, выходят из медвузов реально плохо обученными. Они не умеют кесарить и понятия не имеют о возможных патологиях. Это так, вкратце, Артем Иванович. Просто чтобы вы понимали, о чем речь. Подполковник выглядел ошарашенным. Он не представлял, что процесс появления ребенка на свет сопряжен с такими проблемами, в отличие от процесса зачатия, который чаще всего приятен. «А вы-то сами?» — спросил он. «Уже надумали, где рожать будете?» «Конечно», — кивнула я. «У меня подруга в отличном роддоме работает. Государственном, кстати. Но лежать я буду в платной палате. Однако, поверьте, это того стоит». «Да я и не сомневаюсь», — замахал руками Карпухин, напуганный моими страшилками. «Так вы что же полагаете, что это Татьяна решила рожать нетрадиционно и отбыла, так сказать, в родуницу?» Прочел он вслух название на обложке брошюры. «Никого ни о чем не предупредив?» «К этому у нее имелись основания», — объяснила я. «Отношения с матерью были, мягко говоря, не фонтан, и девица, возможно, сочла за лучшее тихо улизнуть во избежание скандала. Тем более, что мать, по ее же собственному утверждению, ни за что не одобрила бы решение дочери. А может, проблема высосана из пальца?» — с надеждой предположил подполковник. «Татьяна родит себе благополучно и вернется. Или не вернется, а останется с... Кто папаша будущего отпрыска?» «Неизвестно. Но я не сказала вам самого главного, Артем Иванович», — добавила я. Татьяна Цыпко звонила матери и умоляла забрать ее. «Откуда?» «Тоже неизвестно. Разговор прервался, прежде чем она успела сообщить подробности. Номер?» «Мобильный телефон. Номер не высветился». «Чем дальше в лес?» — крякнул Карпухин. «Вы звонили в родуницу?» «А как же? Там сидит милая такая девушка-оператор. Мы замечательно побеседовали. Ни о чем». «Ни о чем?» «Никаких конкретных сведений я не получила. Пришлось сказать, что я наткнулась на информацию о родунице в женской консультации. Кстати, именно там ее первоначально добыла коллега Татьяны». «Зная вас, Агния, я так понимаю, вы не собираетесь на этом останавливаться». Подполковник наградил меня испытующим взглядом, от которого мне стало неуютно, и я ничего не ответила. «А Андрей в курсе ваших изысканий?» Снова поинтересовался Карпухин. «Пока нет», — вздохнула я. «Но мне придется ему рассказать. Ведь я обманом заполучила телефон Цыпко и навестила ее, не поставив Андрея в известность». «Сделайте это поскорее», — проворчал подполковник. «Я, конечно, вас не выдам, но...» Он не закончил фразу, но этого и не требовалось. По крайней мере, в отношении Дениса он меня немного успокоил.